Мисс Марпл бросила на него взгляд, полный жалости и укоризны. «Дорогой полковник Мельчет, вы же знаете нынешних молодых женщин. Совершенно не стыдятся показывать себя в том виде, как их сотворил Господь. Ей было негде спрятать даже носовой платочек». Мельчет не сдавался. «Но согласитесь, что все сходится, — сказал он. — Время. Опрокинутые часы. На них было 18:22. Мисс Марпл обернулась ко мне. «Неужели вы еще не сказали ему про эти часы?» «Что такое, Клемент?» «Я ему сказал». Он очень рассердился. «Какого? Почему это вы ни слова не сказали Слаку вчера вечером?» «А он мне не дал ни слова вымолвить. Вот почему», — отпарировал я. «Чушь! Надо было быть понастойчивей». «Вероятно, инспектор Слак ведет себя с вами несколько иначе, чем со мной», — сказал я. «Мне он не дал ни малейшей возможности настаивать на чем бы то ни было». «Совершенно небывалое дело», — сказал Мельчет. «Если еще кто-нибудь явится и взвалит на себя это убийство, я отправлюсь примехонько в сумасшедший дом». «Если мне будет дозволено высказать одно предположение», — еле слышно произнесла мисс Марпл. «Прошу». «Если бы вы сообщили мистеру Реддингу о том, что сделала миссис Протеро, и потом убедили его, что и вправду верите, будто это она, а потом пошли бы к миссис Протеро и сказали бы ей, что с мистером Реддингом все в порядке, знаете, они оба могли бы сказать вам правду. А правда всегда пригодится, хотя, мне кажется, они и сами-то немного знают, бедняжки». «Ладно. Все это очень хорошо, но ведь эти двое — единственные люди, у которых был мотив для убийства Протеро». «О, этого я бы не сказала, полковник Мельчет», — возразила мисс Марпл. «Что вы? Вы можете назвать еще кого-нибудь?» «Безусловно. Ну что же, она принялась считать на пальцах. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, да еще вполне вероятно седьмой. Я могу назвать, по крайней мере, семерых, которым было бы очень на руку убрать с дороги полковника Протеро». Огорошенный полковник не верил своим ушам. «Семь человек? В Сент-Мэри-Мид?» Мисс Марпл живо кивнула. «Прошу заметить, что я не называю имен», — сказала она. «Этого делать нельзя. Но боюсь, что в мире слишком много зла. Только откуда такому славному, честному и прямодушному солдату, как вы, полковник Мельчет, знать о подобных вещах?» Мне показалось, что полковника вот-вот хватит удар.